Мне нужно снова научиться слушать музыку. Освободиться от тяжелых мыслей, связанных с музыкой. Они ведь не поддаются никакой логике. Мне нужно найти успокоение или волю, которые бы противостояли моему мирскому стремлению к успеху, поскольку это нездоровое состояние, вызывающее больше стресса и потребности, нежели счастье. В музыкальном плане Тим Берглинг топтался на месте. В какой-то степени пузырь хаус-музыки лопнул. Грандиозные планы пожилого предпринимателя Роберта Силлермана создать конгломерат фестивалей EDM и музыкальных сайтов не увенчались успехом. Спустя пару лет после того, как он с гордостью позировал вместе с Афро Джеком на первой публичной продаже акций своей компании, его детище обанкротилось. Бизнесмена, тесно связанного с шейхом, который в свое время инвестировал огромные деньги в лас-вегасский клуб «Хакассан», арестовали по подозрению в отмывании денег. Коррупционный скандал был в самом разгаре. Золотая лихорадка стихла. Но хаос продолжал влиять на молодежь. По радио в Лос-Анджелесе всю осень 2017 года крутили множество песен в этом стиле, написанных ровесниками Тима. The Chainsmokers, Zed и Kygo делали ставку на композиции, где дроп был сведен к минимуму. Его заменили наращиванием, незаметно привносившим в помещение какую-то теплоту. В этом, возможно, не было ничего странного. Дикое и бескомпромиссное, характерное для любого стиля в начале его появления, постепенно смягчалось и сходило на нет. Так было с роком в 70-х, позже панком, переродившимся в 80-е в New Wave. Так было и в 90-х, когда Puff Daddy отшлифовал первую волну агрессивного хип-хопа. О EDM говорили теперь не так часто, что по сути свидетельствовало об огромном влиянии хаоса. Звуки, казавшиеся вызовом всей музыкальной культуре еще какие-то 10 лет назад, в 2017 году были неотъемлемой частью всего мира поп-музыки. Не последнюю роль в этом сыграли шведы. В Лос-Анджелесе за эти годы появилась целая колония шведских композиторов, поставлявших американским радиостанциям хит за хитом. Знатоком американской молодежи слыл Макс Мартин. В 90-е он писал популярные песни для Бритни Спирс и Бэкстрит Бойс, а теперь открыл собственную студию в Голливуде. В доме, когда-то принадлежавшем Фрэнку Синатре, Мартин с друзьями-шведами строгал мировые хиты для Тейлор Свифт, Адель и Арианы Гранде. Другая шведская картель состояла из Эрика Хасли и Сары Ларсон, которую журнал Time отнес к числу самых влиятельных подростков на свете. За шведами закрепилась прекрасная репутация. Они не опаздывали, были надежны и трудолюбивы, не боялись создавать беззастенчиво мелодичный поп, заставлявший подпевать всех до единого. Среди выдающихся скандинавов было немало женщин. Йоннали Парменниус, выступавшая под псевдонимом Нунибао, прославилась, когда исполнила партию в песне Авичи «I could be the one». Теперь же на ее счету были композиции, написанные, например, для Кэти Перри. Парменниус часто вспоминала свой первый приезд в Лос-Анджелес, состоявшийся несколько лет назад. Она какое-то время жила в Стокгольме и копила деньги, которых в итоге должно было хватить на работу в Лос-Анджелесе в течение 3 недель. По пути из аэропорта Парменниус включила радио и тут же услышала собственный голос, наложенный на бит Тима Берглинга и Ники Ромеро. Она сразу поняла — ее жизнь уже не будет прежней. Такое и называли американской мечтой. Главное — зайти в приоткрытую дверь. Крошечное шведское чудо, важной частью которого был Тим Берглинг. Но какой ему от этого толк? Он сидел в своей студии и просматривал Инстаграм своих коллег по музыкальному цеху, с горечью понимая: Авичи тут лишний. Он чувствовал какое-то опустошение. Вдохновение будто покинуло его. Тим потерял интерес к материалу, записанному в Нашвилле. Новые идеи он категорически отвергал, даже не давая им шанса. Но самое ужасное — Тим перестал доверять интуиции. Сидя за роялем, он по-прежнему что-то придумывал. В какой-то степени ему даже больше нравилось писать музыку за живым инструментом, а не на экране. Проблемы возникали с доведением мелодии до совершенства. «Вот где затык», — писал он другу. «У меня полно идей, но как только дело доходит до продакшена и общей звуковой картины, все обрывается». Музыка так долго ассоциировалась у него с напряжением и необходимостью писать новые песни, что теперь сами мысли о работе вызывали стресс. В Universal занервничали. Тим, казалось, с удовольствием выслушивал их предложения, но ничего не доводил до конца. Сначала он проявил интерес к сотрудничеству с молодым популярным артистом Chance the Rapper, но в итоге так и не удосужился сесть в самолет до Чикаго. Ему послали демо-версию «Sixteen», но затягивание с ответом привело к тому, что ее передали Элли Голдинг. Ему первому предложили «Back to You», но в результате песню выпустил не он, а Селена Гомес. Композиция стала лидером хит-парадов по всему миру. Нил Якобсон даже организовал встречу Тима с Куинси Джонсом, продюсировавшим нашумевший альбом Майкла Джексона «Триллер». От него требовалось только приехать домой к композитору. «Круто! Я согласен!» — написал Тим, но позже отменил встречу. Тиму не хватало Араша Поурнури, или, по крайней мере, человека, который бы выполнял те же функции. В его окружении отсутствовал явный лидер. Почтовый ящик был заполнен групповой перепиской с Нилом Якобсоном и Пером Сундином. Да, Тим им доверял, но у них было полно других артистов и поджимавших сроков. Ему нужен был кто-то, кто тратил бы все свое время на работу именно с ним. Кто-то, кто четко определил бы, каким будет Авичи в 2017 году. А еще лучше, через 5 лет. Или 10. Без Аша, который, так сказать, постоянно меня подстегивает и говорит, на каких песнях сосредоточиться, без его энтузиазма по поводу песен, на которые стоит сделать ставку и так далее, у меня нет такого воодушевления сочинять музыку, как раньше, написал Тим Нилу Якобсону. Причина, по которой я не довожу до ума миллиарды своих идей, проста. Меня никто толком не заставляет, а если я их не заканчиваю, то не могу понять их возможный потенциал. Оказалось, быть свободным от обязательств совсем не так просто, как ожидал Тим. Теперь, когда у него было полно времени думать и чувствовать, он фактически стал одержим идеей здоровья. Весной его обследовал специалист по нетрадиционной медицине, которого порекомендовал вокалист Coldplay Крис Мартин. В фешенебельной клинике в Агруа-Хиллз Тим прошел лимфодренаж. Ему сделали переливание крови и поставили на спину банки, чтобы улучшить кровообращение. И все же некоторые сигналы, подаваемые телом, Тим не мог распознать. «Последние недели по утрам возникает тошнота», — написал он знакомому диетологу. «Не пойму, почему». Головокружение и тошнота проходили, особенно если Тим начинал день с камбучи, ферментированного чайного напитка, получившего популярность в Лос-Анджелесе. Но Тима волновало незнание причины происходящего. И почему у него время от времени возникали боли в желудке и ушах. Боль появлялась словно из ниоткуда. К тому же на спине проступило печёночное пятно, вызывавшее подозрение. Оно было вытянутое, а еще, похоже, немного изменяло цвет. Может, рак? Чем чаще Тим думал об этом, тем сильнее уверялся в своей правоте. У него та болезнь, которой он боялся больше всего на свете. Тим опять стал много курить. В коробке на самом верху, справа на кухне, хранился измельчитель каннабиса, запас папиросной бумаги и пепельница. Просыпаясь ближе к обеду, Тим шел на кухню, скручивал пару косяков и возвращался с ними в спальню. Он утверждал, что травка подавляет ощущение тревоги и заряжает творческой энергией. Отношение к марихуане в США менялось быстрыми темпами, и Лос-Анджелес не остался в стороне. Всего год назад жители Калифорнии, выбирая между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом, проголосовали также за легализацию каннабиса, если речь шла о личном пользовании. Открытие продаж ожидали со дня на день, и некоторые предприниматели уже даже развесили вывески вдоль дорог «Непревзойденный эффект» и «Лучшая конопля в Лос-Анджелесе». Тот же сдвиг ощущался и во взглядах на психоделические грибы. Если раньше их считали деструктивным пережитком культуры хиппи 60-х, то теперь они стали твердой валютой для технологических компаний Силиконовой долины. Несколько фирм конкурировали за право создать синтезированный вариант псилоцибина — галлюциногенного вещества грибов. Это бы позволило производить новые виды антидепрессантов. Тима впечатляли свойства грибов. Некоторые утверждали, что они могут перезапустить мозг и на месяцы избавить от депрессии и тревожности. Во время экспедиции в Перу, годом ранее, Тим многое узнал о свойствах псилоцибина, когда гид из джунглей подарил друзьям мешочек галлюциногенных грибов. Парни попробовали их уже на лодке по пути к цивилизации, и в красных лучах заходящего солнца Тиму казалось, будто он понял смысл существования, будто все части пазла встали на свои места. Точно так же и на террасе в Лос-Анджелесе у Тима порой возникали видения, которые, как ему казалось, приносили свежие идеи и открывали новые перспективы. Правда, иногда наркотическое опьянение имело и неприятные последствия. «Типа, я как бы понимаю Вселенную, но не до конца», — написал он другу о своих ощущениях. «Как будто слегка сходишь с ума».